сиденье. Спокой себе в ночи звучит, и спелый плод горит, дьявольский горит. Лаская ночь, коснись меня, и не тебе искушение. Дай мне, Боже, всем правду.